Глава 23. Вероника. Беспомощно оглядываюсь и осторожно ступаю за этой женщиной, которую Рустам называет сестрой. Может и правда. К чему им меня обманывать? Да еще так изощренно. «Проходи, это кабинет моего мужа», — мягко говорит Ирина, пропуская меня в помещение. «А сам он где?» Вхожу, машинально осматриваясь. Кабинет и правда больше мужской. Темное дерево преобладает в интерьере, и черный металл. «Если честно, не знаю», — улыбается она. «Где-то едет». Прохожусь по кабинету. Ничего лишнего. Разве что несколько ярких пятен, явно привнесенных женщиной. Красные подушки на кожаном диване. Или разноцветные рамки с фотографиями. Совершенно не подходящий такому мрачному стилю, но совершенно точно делающий его живым и уютным. Рассматриваю лица на снимках. Ирина в объятиях мужчины. Не Рустама. Видимо, это и есть муж. А с Русом на другой. «Вы не сильно похожи», — оборачиваюсь к Ирине. «У нас один отец, а матери разные. Присаживайся». Она указывает на диван. Подушки в форме сердец невольно вызывают улыбку. Послушно выполняю и опускаюсь на диван. Ирина достает что-то из шкафа, передает мне и присаживается рядом. Это альбом с фотографиями. Листаю. Вижу маленького Рустама. Смешной карапуз с серьезным взглядом. Дальше подростка. А рядом с ним Ира, маленькая. Стесняшка с косичками. Рус держит ее на руках и закрывает словно щитом. Дальше попадается та самая фотография, что есть у матери. «Я видела ее у мамы», — указываю пальцем и поднимаю на Иру глаза. «Да, это твоя мама, я и Рустам». Она улыбается и приобнимает меня за плечи. «Мы с твоей мамой дружили в детстве, пока она не переехала». «А Рустам?» «А он был просто секс-символом у нас во дворе», — смеется его сестра. «Многие девочки сохли по нему, и твоя мама не исключение. Но у них никогда не было отношений. Рус даже не воспринимал ее всерьез. Все же разница была приличная. Да и девушек куда старше вокруг него крутилось всегда предостаточно». Все это, в принципе, логично, но все же не сходится со словами матери. «Но почему тогда мама говорит, что родила от него?» «Думаю, на это есть причины». Ирина пожимает плечами. «Лучше спросить прямо у нее. Когда ты родилась?» Называю дату, а Ира что-то высчитывает в уме, загибая пальцы. Затем листает альбом дальше и находит фотографии Рустама в военной форме. Достает одну из них и переворачивает. «Однозначно Рустам не может быть твоим отцом». Ровным почерком выведена надпись и дата. «Судя по сроку, когда твоя мама забеременела, он уже был в армии». «Так странно». Провожу пальцем по выцветшим буквам. И правда не сходится. «Да, интересная ситуация», — кивает Ирина и поднимается на ноги. «А Таня замужем?» Отходит обратно к стеллажу и убирает альбом на место. Фотография из армии остается у меня в руках. «Не случайно? Я могу забрать?» «Нет, и никогда не была». Перевожу на Иру взгляд. «После аварии вообще расклеилась». «Какой аварии?» «На переходе ее сбил на машине какой-то отморозок и скрылся. Теперь она в инвалидном кресле». «Ничего себе!» Округляет она глаза и по-деловому складывает руки на груди. «А что врачи говорят? Какой прогноз?» «Операция нужна. Без нее шансов встать нет». Нервно веду плечами. «Ждем квоту». «Можно сделать платно, но очень дорого. У нас нет таких денег. И теперь уже, видимо, не будет. Рус постарался». «Гаранина твою налево!» Раздается разъяренный мужской голос. «Иди сюда!» Невольно напрягаюсь и поднимаю на Иру глаза, а она лишь улыбается. «Не смей прятаться!» Зло кричит мужчина. «Все равно найду и выпарю!» Шаги стремительно приближаются. Я вжимаюсь в спинку дивана, а Ирина, наоборот, бесстрашно шагает к двери. Та с грохотом распахивается. «Вот ты где, зараза такая!» Разъяренный мужчина с фотографией врывается в кабинет, хватает Иру за грудки и решительно тянет на себя. «Господи, да он ее сейчас убьет!» Вскакиваю на ноги, намереваясь вмешаться, если потребуется. «Тише, не кричи!» Шепчет Ира без тени страха. «Ничего не понимаю». Мужчина зарывается пальцами в ее волосы, обхватывает ладонью затылок и впечатывается поцелуем в губы. «Упс». Застываю, не зная, как реагировать. Щеки вспыхивают от смущения. «Я здесь явно лишняя, но проскользнуть к выходу не могу». «Я не то что кричать. Я тебе сейчас сам не знаю, что сделаю». Хрипит он, опуская ладонь Ире на ягодицу и сжимая. «Ты почему пропускаешь прием у врача?» «Паш, мы не одни!» Смеется Ирина и обнимает его за талию. «Не пугай девочку!» «Какую еще?» Он заглядывает жене за спину и видит меня. «Мля!» «Здрасте!» Выдавливаю себя. «Ну, привет, котенок!» Насмешливо хмыкает мужчина, а я краснею еще больше. «Рустам совсем уже, что ли? Что он им наговорил про меня?» Ира толкает мужа в плечо. Тот снисходительно закатывает глаза и качает головой. «Меня зовут Вероника». Нахожу в себе силы подойти и протянуть руку. «Павел». Не сильно пожимает в ответ и снова переключается на жену. «Ладно, потом поговорим. Но не надейся, что я забуду». «Конечно нет». Издевается она с улыбкой. Павел выходит, оставляя нас вдвоем. «У меня какое-то двоякое впечатление о встрече с ним. Не могу для себя понять, насколько он положительный герой». «Он всегда такой... странный». Осторожно подбираю слово, чтобы ненароком не обидеть Иру. «Заботливый и любящий», — подсказывает она, сияя. «Да». «Но он кричал?» Напоминаю ей. «Мне же не приснилось. Я вообще испугалась, что этот абьюзер убьет ее прямо здесь и сейчас». «Это шутка!» Беспечно смеется Ирина и сжимает мое запястье. «Спасибо за заботу. Все правда в порядке». «Я не понимаю. Чувствую себя какой-то отсталой». «Поверь, Ника, я не понаслышке знаю, что такое жестокий мужчина». Взгляд ее леденеет, а у меня по позвоночнику пробегают мурашки. «И мой муж бывает разъяренным зверем, но эта агрессия никогда не направлена внутрь семьи». Теплая улыбка трогает ее губы. «Здесь моя территория, где зверь мой ласковый, сытый и довольный». «Красивое сравнение», — шепчу завороженно. «Пойдем, Рус уже, наверное, извелся весь». Возвращаемся к мужчинам. Ирина провожает меня на кухню. Там шумно. Рустам и Павел о чем-то спорят на повышенных, но без злости. Просто громко. Чуть дальше в столовой двое пацанов над чем-то ржут, а две девочки над ними фейспалмят. «Как у вас весело!» Невольно расплываясь в улыбке, немного завидуя такой большой и дружной семье. «Я всегда хотела сестру, но не судьба». «Ничего, скоро ты станешь частью нашей семьи». Ирина ободряюще приобнимает меня за плечи. «Вот еще!» Фыркаю из вредности, но мне очень приятно такое отношение. Да и вообще, сестра Руса мне понравилась. «Боюсь, Рустам не оставит тебе шанса», — шепчет на ухо Ирина и усмехается. «Вон как смотрит. Точно влюбился». Наши с ним взгляды встречаются. Воздух мгновенно накаляется и начинает искрить. Рустам смотрит так, что у меня внутри начинает все плавиться. смущаюсь и отвожу глаза. «Ладно, мы пойдем». Рус поднимается из-за стола и пожимает Павлу руку. «Спасибо за гостеприимство». Улыбаюсь смущенно. До сих пор не отпускает ощущение, что я стала свидетелем чего-то запрещенного. «Приезжайте еще». Ира целует Рустама и меня в щеку. «Хорошо, пойдем». Он берет меня за руку и ведет к выходу. «А теперь поговорим, родная». Предупреждающий голос Павла догоняет нас, и мне снова становится не по себе. Хочется вернуться и убедиться, что все в порядке. «Рус, он точно ее не обидит?» Притормаживаю я и с надеждой смотрю на него. «Кто? Ворон?» Рустам округляет глаза и глухо смеется. «Вряд ли он бессмертный». Вздыхаю обреченно. Не понимаю таких отношений. Так разве бывает? Хотя откуда мне знать, как бывает? У меня никогда не было отношений, как и отца. «У них такие ролевые игры», — хмыкает Рустам, помогает мне надеть куртку. «А у нас свои, да, котенок?» Притягивает к себе и врезается губами в висок. Опаляет, оставляя ожог. «Рустам!» Шумно выдыхаю и упираюсь в его мощную грудь ладонями. «Тема отцовства закрыта». Он не отпускает, а прищуривается и смотрит на меня черными, как ночь, глазами. «Мне надо поговорить с мамой». Пищу жалобно, цепляясь за любые аргументы, лишь бы получить свободу. «Ладно», — тянет Рустам и отпускает меня. «Поехали, отвезу домой». Благодарна за понимание, но вслух ничего не говорю. Лишь сдергиваю подбородок и гордо шефствую к машине. Неожиданно поскальзываюсь и машу руками, чтобы поймать равновесие, но шансов мало. Рустам, конечно, приходит на помощь. Подхватывает за шкирку, как нашкодившего котенка, и ставит на ноги. «Аккуратнее!» Мурлычет лениво и утрамбовывает меня в машину. «Не спорю». И не сопротивляюсь. Сил не осталось. Он разнес меня по всем фронтам. Откидываюсь на спинку и смотрю в окно. Рус ведет машину и с кем-то говорит по телефону, а я думаю о полученной информации. Не могут все вокруг врать. Да и какой в этом смысл? С другой стороны, а маме зачем меня обманывать? «Котенок». Рустам сбрасывает звонок и ехидно улыбается. «Передавай подружке, чтобы завязывала рыться в моем досье». «Что?» Не сразу соображаю, что он имеет в виду. «Микаэле скажи, что если ей так интересно что-то про меня узнать, пусть позвонит и спросит напрямую». Поясняет он все с той же улыбкой. «Хочется спросить, откуда у нее есть номер, но решаю не продолжать эту тему». Узнаю у нее. «Хорошо», — фыркаю и отворачиваюсь к окну. Рустам сворачивает с проспекта во дворы, медленно крадется между домов и паркуется напротив моего подъезда. «Приехали». Он выключает фары и поворачивается, а меня невольно охватывает паника. Рус слишком близко, его слишком много в моем личном пространстве. Терпкий мужской запах с нотками парфюма охватывает меня стальным обручем и заставляет сердце взволнованно колотиться. «Спасибо, что подвез». Выдавливаю из себя и хватаюсь за ручку на двери. «А ну стоять, шкодный котенок!» Одно его движение, и двери блокируются с громким щелчком. Едва не подпрыгиваю от неожиданности и нервно сглатываю. «Что?» «Иди-ка сюда». Рустам смеется и тянет меня к себе. Не спрашивает, а буквально врезается своими губами в мои. Оху от такой наглости, чем он мгновенно пользуется и запускает язык в мой рот. Пытаюсь вырваться, колочу его по спине, но все же сдаюсь и подчиняюсь. Обнимаю за шею и поглаживаю горячую кожу пальцами. Жаркая волна проходит по телу, вздыбливая волоски на коже. От поцелуя кружится голова, а мысли исчезают за ненадобностью. Мой мозг буквально плавится, а тело становится ватным. Не думала, что поцелуи бывают такие. Дрожь сотрясает меня и мгновенно возвращает в реальность. «Прекрати меня муслякать!» Отпихиваю Рустама и торопливо вытираю губы, хотя все во мне жаждет продолжения. «Еще скажи, что не понравилось!» Подозрительно прищуривается он. «Нет!» Фыркаю, а Рус смеется, конечно, не поверив. «Доброй ночи!» Выхожу из машины и из вредности хлопаю дверью. Но все же улыбаюсь. Не могу просто так сдаться. Не знаю почему, но мне хочется, чтобы Рустам немного помучился. Поднимаюсь в квартиру. Подхожу к окну, и только после этого Рус уезжает. Заботливый какой. Нервное напряжение все нарастает. Растираю плечи ладонями и иду в комнату к маме. Разговора все равно не избежать. Так лучше и не оттягивать. Они с Еленой Петровной о чем-то разговаривают. «Ты сегодня рано?» Мама беспокойно смотрит на меня. «Так получилось», неопределенно пожимая плечами. «Я пойду?» Сиделка проходит мимо меня в прихожую. Следую за ней. «Спасибо вам». Она кивает и обувается. «Договариваемся на завтра. Я закрываю за Еленой Петровной дверь и возвращаюсь к матери». «Случилось что-то?» Мама безошибочно считывает мое настроение. Вздыхаю и прохожу к окну. Смотрю на зимнюю ночь и подбираю правильные слова для разговора. Но их просто не существует. «Мам, зачем ты меня обманула?» Решаюсь и оборачиваюсь. «У тебя ведь не было ничего с Рустамом!» Мама застывает. Бледное лицо становится похоже на безжизненную маску. «Это он тебе сказал?» Голос звучит холодно и едко. «И ты поверила?» «Нет. Мне сказала его сестра, Ира». «Говорю правду. Скрывать подробности ни к чему. Она, кстати, передала тебе большой привет». «Ирка...» Мама качает головой. «Она же ничего не знает». «Рустам был в армии, когда ты от него забеременела». Достаю фотографию Русу и отдаю матери. Неоспоримое доказательство. «Зачем ты врешь? Для чего придумываешь небылицы? Почему не хочешь сказать правду?» Руки мамы дрожат, а в глазах застывают слезы. «Потому что правда сделает тебе больно». «Как благородно, только вот это не работает». «Больнее, чем сейчас, мне быть не может». «Неужели ты успела влюбиться в него?» Говорит она чуть слышно и качает головой. А у меня нет ответа на этот вопрос. «Нет, но...» Прислушиваюсь к себе и не могу ничего утверждать. «Я не знаю». «Разве в него можно не влюбиться?» Рустам прет напролом и сжигает все возражения напалмом. С ним я теряю голову и становлюсь слабой и безвольной. «Хочешь правду? Хорошо!» Зло говорит мама. «В 14 меня изнасиловал один урод. Я забеременела. А аборт делать было нельзя. У меня отрицательный резус. Да и не смогла я убить тебя». Эта правда по капле просачивается в мозг, отравляет сознание. Шумно втягиваю воздух, не до конца понимая тяжесть, лежащую на плечах мамы. «Мамочка!» Шепчу надрывно и кидаюсь к ней. Опускаюсь на колени и крепко обнимаю, чтобы разделить этот кошмар. «Все давно в прошлом», — бесцветно отвечает она, путаясь пальцами в моих волосах. «Но я не хотела, чтобы ты знал эту грязную правду». «Но ты же не виновата», — поднимаю на нее глаза.